Глава 45. Константин. «Рита, что случилось?» Ее взгляд мечется от Марго ко мне. Острый подбородок подрагивает, а в кофейных глазах застывают капли дождя. «Я не знаю, я...» Заикается Маргарита, но я не даю ей договорить. «Рита, иди в свою комнату». Привалившись спиной к входной двери, зажимаю переносицу, останавливая кровотечение. Маргарита послушно сбегает, но я слышу ее тихие всхлипы. «Костя!» Юлька подлетает ко мне и бросается на грудь, отчего шиплю и болезненно морщусь. «Прости, я сейчас!» Убегает в кухню. Сбрасываю туфли и тащусь следом. Обхватываю левую руку за локоть и закрываю глаза. «Блядь! Если у меня вывих плеча, то это хреново. Очень хреново!» Сурикова беспорядочно носится по кухне, нервно хватает полотенце, вновь его бросает, открывает по очереди шкафчики и с грохотом их закрывает. «Кто это сделал?» — поворачивается. «Костя, кто это сделал?» Она не плачет. Ее глаза горят безумием, а руки сжаты в кулаки. Опускаюсь на стол и беру мокрое полотенце, прикладывая к носу. «Почему ты молчишь? Я вызываю полицию». Бросается к выходу, но я успеваю поймать хулиганку за руку. Притягиваю к себе и утыкаюсь лбом в ее теплый, вздрагивающий живот. «Это он?» Обнимаю одной рукой за тонкую талию и вжимаюсь носом, глубоко вдыхая любимый бунтарский аромат. «Не молчи, это он?» Срывается ее голос. Я чувствую тихое, опасливое прикосновение к своим волосам, и тело пронзает острой болезненной судорогой. Поднимаю голову и вижу тоненькие дорожки слез. Они стекают и падают мне на лицо, соленые. Они щиплют мне раны, но я готов принять от нее сейчас все, что угодно. Моя девочка осторожно проводит холодными пальчиками по вибрирующей болью кожи, собирая свои слезы вперемешку с моей кровью. Гладит скулы, подбородок, лоб. А я смотрю, стараясь запомнить любимый образ. Зарывается мне в волосы и нежно массирует, а потом опускается передо мной на колени, и наши глаза встречаются на одном уровне. Скользит ими по моей раскрашенной морде и плачет, так тоненько и по-женски прекрасно. Жалеет меня маленькая. Утираю разбитыми пальцами мокрые дорожки ее слез, а сам надеваю на свое сердце бронежилет, потому что знаю, что скоро в меня полетят ее стрелы. «Юль!» «Нет!» — крутит головой. «Нет! Слышишь? Нет!» Резко отпрыгивает и начинает метаться по кухне. Хватает перекиси мокрое полотенце, обильно смачивает, бросаясь ко мне вновь. Осторожно промокает кровоточащие раны, а потом тут же целует, когда морщусь от боли. «Что бы ты сейчас ни сказал, нет!» «Юля!» «Костя!» «Нам надо расстаться. Пусть ублюдок считает так, как ему хочется. Пусть видит ее свободной. Он не сделает ей ничего ужасного. Об этом я позабочусь». «Нет». «Юля, ради твоей безопасности». Ловлю ее за руку. «Посмотри на меня». «Нет». Отрицает. «Только вместе. Навсегда. Это он, да?» «Юля, это временно, слышишь? Пойми меня. Услышь меня». «Без тебя я не буду в безопасности. Я не смогу, Кость». Ее движения хаотичны и беспорядочны. Истерично вскакивает и наливает воды. Жадно глотает, проливая половину стакана на пол. «Не проси. Нет». «Блядь, ты не понимаешь». Повышаю голос. «Я не могу вас так защитить!» «Да, я могу ее спрятать, могу удерживать дома, только ублюдок не остановится. Долбанному наркоману окончательно снесло башку, и на то, что он теперь способен, мне страшно подумать. Уверен, что приветы будут сыпаться градом, создавая кучу проблемного дерьма. Так пусть лучше считает, что победил, и наслаждается выигрышем, пока за его спиной я буду рыть ему яму. Ты так безжалостно отказываешься от меня. Ее истерика становится неконтролируемой, а значит, рассказывать о своих намерениях сейчас бесполезно. Я не отказываюсь, я защищаю. Бросая? Блять, да что ж так сложно-то? Мне просто нужно время и пространство для действий, а потом я все верну. А сейчас... Ты мне мешаешь. Срываю оболочку с души. Пусть ненавидит, пусть обижается. Вздрагивает, как от хлесткой пощечины, и замирает. Черт, я не хотела, родная. Юль. Затыкаюсь. Готов броситься к ее ногам и умолять, чтобы простила. Но не сейчас. Нельзя, Романов, нельзя. Да пошел ты! Взрывается мелко и проносится разрушающим ураганом мимо. «Не смей никуда уходить!» Ору из кухни. Мой крик отдает резкой болью под ребрами, и я начинаю сдавленно кашлять. Я хочу проорать ей, чтобы вернулась и не смела выходить из квартиры, пока, возможно, где-то рядом бродит опасность. Но мой голос тонет в приступе боли, и я сгибаюсь пополам, истошно корчась и выплевывая свои отбитые почки. «Блядь!» Все совершенно не так должно было быть. Слышу глухой удар захлопывающейся входной двери. Ушла. Смотрю в одну точку. На электроплиту, на которой остывает наш ужин. «Пап, а почему Юля ушла?» Вкрадчивый голос Риты заставляет вернуться в реальность. «Потому что я придурок». «Дай мне свой телефон». Оставляю вопрос без ответа. «Ладно». «Вот, возьми!» Опускает на стол свой мобильный и встает рядом. Набираю по памяти первый номер разбитыми пальцами. «Романов, привет, Серег!» Хрипло откашливаюсь, отведя трубку. «Да, я, да. Маргарита, телефон. Серег, я по делу, да. Пару бойцов мне толковых найди. Будь добр, не для себя. Нет, потом объясню. Все. Добро. Под встревоженные взгляды Марго набираю второй. Нет, не Рита. Уточняю Кайманову. Ничего не случилось. Тимур, мне нужен билет на ближайший утренний рейс до Питера. Не мне, Маргарите. Организуешь? Давай. Что? Вскрикивает Марго, когда передаю ей девайс. Я никуда не полечу. Рита! Я у тебя не спрашиваю. Кое-как нахожу в себе силы и встаю. Добредаю до бара, в котором хранятся запасы подаренного элитного алкоголя, и достаю бутылку крепкого виски. Я никуда не полечу. Пап, я тебя не брошу. Ревет. Да что же вы, девки, глупые такие. Рита, иди, собирай вещи. Рявкаю так, что дочь закрывает уши, и, поджимая обиженно губы, уносится в свою комнату. Яростно откупориваю бутылку и глотаю ядреную жидкость, обжигая гортань. Морщусь, закашливаюсь, утираю рукой подбородок. Виски внутри закипает, разнося по венам взрывоопасную смесь из гнева, ненависти, беспомощности и скребущей вины. Крепко сжимаю бутылку и швыряю в стену. Смотрю на пол, усыпанный острыми осколками, похожими на сегодняшнюю мою жизнь.